Отчий дом, живший в ее болезненном воображении, исчез навсегда. Никаких надежд, не за что зацепиться ни разумом, ни сердцем. Даже могил нет, чтобы упасть перед ними на колени, чтобы плакать и целовать землю, поставить кресты, возлагать цветы. Эту тщетную надежду возместить невозмещенное, вернуть навеки утраченное, утешиться в безутешном горе. Горе. Горе. Горе было в этих каменных стенах и дворцах, в этих бесконечных садах, в высоких кипарисах, которые молчаливо раскачивались под ветром, как темные мертвецы, в неуклонном угрожающем падении. Горе проглядывало сквозь плетение причудливых растений, бессмысленных в своем буйстве, в своей алчности. Горе разбрызгано было каплями и сгустками крови на розах, олевших, как сердца, всех невинно убиенных, замученных, истребленных. Горе светилось с бесстыдно оголенных стволов платанов. И не найдешь виновных, никому не пожалуешься, ни перед кем не заплачешь. Мамуся родная, видишь ли ты свое несчастное дитя? А ты, Татусь, и где твой всемогущий и милосердный Бог? Где он? Ведь не пришел на помощь ни тебе, ни твоей единственной дочери. Все же нашла в себе силы, чтобы попросить Сулеймана за королевского посла. И Яну из Тенчина был дан торжественный прием султаном и султаншей. Впервые за все существование османской державы. И дан был также отпуск от султанской пресветлой персоны с полным, правда, неписанным ответом, обещанием вечного мира и подарками для короля Зигмунда и благодарностью за королевские дары султану. Плащ королевский, тканный золотом на красной подкладке, согласно польскому обычаю, усыпанный золотистыми звездами, посох янтарный в золоте, цепь золотая, вязанная рыцарскими узлами весом в 364 дуката, и цепь золотая, крученная в пучки весом в 288 дукатов. Еще султан спросил пана Яна, правда ли, что 500 лет назад император германский Аттон подарил первому польскому королю Болеславу Храброму золотой трон Карла Великого из его гроба в Аквисгране. Но посол не смог ответить, где тот трон обретается и цел ли он еще, или пропал где-то в бесконечных войнах и королевских раздорах. Роксолана сидела в продолжении всего приема на троне османов рядом с Сулейманом, молча, с сухими глазами, сановно улыбалась пану Яну, который довольно топорщил кошачьи свои усы, а в душе у нее звучали такие рыдания, что от них мог бы содрогнуться весь свет. Но в Топкапы никогда не слышат рыданий. Топкапы велики. Здесь не слышат ни рыданий, ни детского плача, ни вздохов. Здесь говорит лишь ненависть, да звери ревут в подземельях. И надо всем власть незримая, безымянная, тайная, именно поэтому и беспредельная, ибо тайная не может иметь ограничения. Теперь Роксолана знала, нет ничего выше власти, и мстить она должна этому жестокому миру только властью. Послала Гасана вдогонку польскому послу, чтобы передал деньги на восстановление рогатинских церквей, чтобы их отстроили еще краше, чем они были, с иконами и книгами, с оборонными стенами и башнями, и чтобы за этим было прослежено со всей тщательностью. Она ведь и сама еще не раз пошлет гонцов проследить за строительством. Но имени ее называть не надо.